Это очищение было для Виллета почти таким же тяжким испытанием, как и блуждание по подземному лабиринту. В тот вечер, вернувшись к себе домой, Виллет почувствовал себя обессиленным. Трое суток не выходил он из своей спальни, хотя позже слуги шептались, что в среду, в самую полночь, входная дверь дома тихо открылась и через мгновение почти бесшумно затворилась. К счастью, слуги не отличаются живым воображением, иначе они могли бы сопоставить этот факт со следующей заметкой в вечернем выпуске местной газеты. Гробокопатели Северного кладбища снова за делом. После временного затишья, продолжавшегося 10 месяцев, с тех пор, как был совершен акт вандализма над могилой Видона на Северном кладбище, ночной сторож Роберт Харт снова заметил злоумышленников сегодня в 2 часа ночи. Выглянув случайно из своей сторожки, Харт увидел неподалеку слабый лучик карманного фонаря. Открыв дверь пошире, он различил в свете ближайшей электрической лампы фигуру мужчины, державшего в руке лопату. Выбежав из сторожки, Харт стал преследовать злоумышленника, который бросился к воротам кладбища, добежал до начала улицы и скрылся в темноте, так что сторож не смог догнать и задержать его. Как и гробокопатели, замеченные на кладбище в прошлом году, этот человек не успел нанести какого-либо урона. На участке, принадлежащем семье мистера Варда, обнаружены следы поверхностных раскопок, но не замечено ни попыток вырыть более глубокую яму размером с обычную могилу, ни повреждения старых захоронений. Харт может лишь приблизительно описать злоумышленника. Это мужчина небольшого роста с бородой. Сторож склонен предположить, что все 3 случая связаны между собой, однако полицейские второго участка не согласны с этим, ввиду варварского характера, которым отличался второй случай, когда был похищен труп давно умершего человека вместе с гробом, а надгробие было разбито сильными ударами лопаты либо другого тяжелого предмета. Первый случай – неудачная попытка что-то зарыть, произошел год назад, в марте. Его приписали бутлегерам, намеревавшимся устроить на кладбище тайный склад спиртного. Сержант Рилли замечает, что, возможно, сейчас преследовалась та же цель. Полиция приложит все усилия, чтобы обнаружить банду злоумышленников, оскверняющих могилы своих предков. В среду доктор Виллет отдыхал весь день, словно восстанавливая силы после какой-то тяжелой работы или готовясь к чему-то очень важному. Вечером он написал мистеру Варду письмо, приказав своему лакею вручить его адресату на следующее утро. Мистер Вард все эти 3 дня не выходил из дома, забросив все свои дела. Он не мог оправиться от шока, вызванного рассказами детективов, очищением, произведенным доктором, но, как ни странно, письмо Виллета как-то успокоило его, несмотря на мрачные намеки, которые в нем содержались. 10 Барпет Стрит, Провиденс, Р.И., 12 апреля 1928 года. Дорогой Теодор, я должен кое-что сказать вам, прежде чем совершу то, что намереваюсь сделать завтра. Это будет завершением тяжкого испытания, через которое нам суждено было пройти, ибо ни одна живая душа не сможет теперь раскопать вход в обитель ужаса, о которой знаем только мы. Боюсь, однако, что это не принесет вашей душе желанного покоя, пока я не смогу убедить вас в том, что мои действия положат конец всей цепи страшных событий. Вы знаете меня с самого детства, и, надеюсь, поверите, если я скажу, что некоторых вещей лучше не касаться и оставить так, как они есть. Итак, не думайте больше о том, что случилось с Чарльзом. Недопустимо также раскрывать его матери больше того, о чем она и так уже подозревает. Когда я приеду к вам завтра, Чарльз уже покинет пределы лечебницы. Он совершит побег, и это все, что должны знать окружающие. Юноша сошел с ума и удрал из больницы. Со временем вы сможете посвятить в его болезнь миссис Вард, рассказать ей об этом со всей возможной деликатностью. Тогда, наконец, отпадет необходимость посылать ей отпечатанные на машинке письма от имени сына. Я бы посоветовал вам присоединиться к вашей супруге в Атлантик-Сити и хорошенько отдохнуть. Видит Бог, вы нуждаетесь в передышке после такого страшного шока. Я также собираюсь на некоторое время уехать на юг, чтобы успокоиться от пережитого. Когда я приду к вам завтра, не задавайте мне никаких вопросов. Возможно, что-то выйдет не так, как я задумал, но я сразу об этом скажу. Теперь уже беспокоиться не о чем. Чарльзу ничего не будет угрожать. Когда я пишу эти строки, он находится в большей безопасности, чем вы предполагаете. Можете также не бояться Алана и не ломать себе голову над тем, кто он и откуда взялся. В настоящий момент он просто часть прошлого, такая же, как портрет Джозефа Карвана. Когда услышите мой звонок в дверь, будьте уверены, что этого человека больше не существует. И таинственный незнакомец, который написал то странное послание, больше не побеспокоит вас и ваших домочадцев. Но вы и ваша супруга должны приготовиться к самому худшему. Скажу вам откровенно, бегство Чарльза вовсе не означает, что он когда-нибудь к вам вернется. Юноша заразился очень опасной и необычной болезнью, как явствует из определенных изменений не только в психике, но и в физическом состоянии. Не надейтесь снова его увидеть. Пусть утешением вам послужит то, что он не был злодеем либо безумцем, а всего лишь снедаемым неуемным любопытством юноши, чье пристрастие к древнему и таинственному навлекло на него все эти беды. Он столкнулся с тем, что превосходит разум обычных смертных, и мрачная тень из прошлого поглотила его существо. А сейчас я перехожу к тому, в чем вы должны мне полностью доверять. Откровенно говоря, мне хорошо известно, какая судьба постигла Чарльза Варда. Примерно через год вы сможете, если пожелаете, придумать какую-нибудь трогательную историю о смерти сына, ибо его уже не будет в живых. Поставьте надгробный памятник на вашем участке северного кладбища, отмерив ровно 10 футов к западу от могилы вашего отца, и этот памятник отметит истинное место погребения вашего сына. Прах, покоящийся там, принадлежит вашей плоти и крови, а не какому-то чудовищу или перевертышу. Там лежит тот Чарльз Декстер Вард, которого вы выпестовали. Настоящий Чарльз, отмеченный родинкой на бедре, а не дьявольским знаком на груди и шрамом на лбу. Чарльз, который никогда не совершал ничего дурного и заплатил жизнью за свою строптивость. Вот и все. Чарльз сбежит из лечебницы. Через год вы сможете увенчать его могилу надгробием. Завтра ни о чем меня не спрашивайте. И поверьте, чести вашей семьи ничто не угрожает, и ее репутация останется безупречной, какой была в прошлом. С глубочайшим сочувствием и пожеланием быть стойким и спокойно смириться с судьбой, остаюсь вашим преданным другом, Маринус Б. Виллет. 13 апреля 1928 года, в пятницу утром, в комнату пациента частной лечебницы доктора Вейта Чарльза Декстера Варда вошел доктор Виллет. Не пытаясь избежать разговора со своим посетителем, молодой человек, тем не менее, был настроен мрачно и явно не желал вести беседу на темы, избранные Виллетом. Прошлый разговор лишь увеличил взаимную неприязнь, так что после обмена обычными, довольно натянутыми приветствиями, оба смешались, не зная, с чего начать. Атмосфера стала еще более напряженной, когда Вард увидел в застывшем, словно маска, лице доктора решительность и жестокость, которой прежде не было. Юноша замер в страхе, осознав, что со времени последнего посещения с Виллетом произошла разительная перемена. Излучавший заботливость домашний врач выглядел как безжалостный и неумолимый мститель. Вард побледнел. Виллет заговорил первым. «Найдены важные улики», — сказал он. «Должен откровенно предупредить вас. Расплаты не избежать». «Выкопали еще немного голодных зверюшек», — насмешливо произнес Вард. Было ясно, что юноша желает до конца выдержать вызывающий тон. «Нет», — медленно ответил Виллет. «На этот раз мне не понадобилось ничего раскапывать. Мы наняли детективов, чтобы выяснить правду о докторе Аллене, и они нашли в коттедже искусственную бороду и черные очки». «Замечательно!» – воскликнул юноша, стараясь за насмешливой наглостью скрыть тревогу. «Они, наверное, больше подошли бы вам, чем борода и очки, которые сейчас на вас». «Вам они больше к лицу», – последовал спокойный, словно обдуманный заранее ответ. «Ведь раньше они вам подходили». После этих слов в комнате внезапно потемнело, будто облако заслонило солнце, хотя небо за окном было ясным. Наконец, Вард спросил. И только поэтому вы так торжественно заявляете, что расплата неизбежна. Вы считаете таким уж страшным преступлением, что я счел необходимым иметь двойника?» «Нет», — спокойно произнес Виллет. «Вы снова ошиблись. Не мое дело, если кто-то ведет двойную жизнь. Но при условии, что у него вообще есть право на существование, и этот кто-то не уничтожил того, кто вызвал его к жизни из иных сфер». Вард бешено крикнул: «Что вы еще там нашли, сэр, и что вы хотите от меня?» Доктор немного помолчал, словно выбирая слова для решительного ответа. «Я нашел», — произнес он наконец, «некий предмет в стенном шкафу над старым камином за панелью, на которой когда-то был написан маслом портрет. Я сжег находку и похоронил прах там, где должна быть могила Чарльза Декстера Варда». Его собеседник, задыхаясь, вскочил со стула. «Ах, будь ты проклят, кому еще ты сказал? И кто поверит этому теперь? Прошли полных 2 месяца, а я сижу здесь. Что ты задумал?» Несмотря на свой маленький рост, Виллет выглядел почти величественно, жестом призвав его успокоиться. «Я никому не сказал. Перед нами необычный случай. Безумие, проникшее из глубины веков. Ужас, пришедший сюда из неведомых сфер. Случай, неразрешимый в пределах обычной логики, перед которым бессильны и врачи, и полиция, и судьи. Слава богу, я могу выйти за пределы обычных представлений, иначе мой рассудок не выдержал бы, столкнувшись с неведомым. Вы не обманете меня, Джозеф Карван, ибо это ваша проклятая магия, благодаря которой вы стоите передо мной, реальность. Я знаю, как вы соткали колдовскую сеть, пережившую 1,5 века, в которую поймали вашего потомка-двойника. Знаю, как вы затянули его в прошлое и заставили поднять ваш прах из смрадной могилы. Мне известно, что он спрятал вас в своей лаборатории. Известно, что днем вы занимались изучением реалий современной жизни, а по ночам, превращаясь в вампира, рыскали по округе в поисках жертвы, чтобы напитать свежей кровью свое тело, что позже, надев бороду и темные очки, чтобы не вызывать удивления своим феноменальным сходством с Чарльзом, вы показались на людях. Я знаю, что вы решили сделать, когда Чарльз стал протестовать против того, что вы оскверняете могилы везде, где только можете. Знаю, какой вы составили план и как осуществили его. Вы оставили дома бороду и очки и одурачили охранников, стоявших вокруг дома. Они решили, что это Чарльз вошел в дом, а позже вышел на улицу. На самом же деле, тогда вы уже задушили юношу и спрятали труп в стенном шкафу. Но вы забыли о том, что от Чарльза вас отделяют 1,5 века. Не учли разницу в интеллекте, характере. Каким же глупцом вы были, Карван, полагая, что достаточно будет внешнего сходства? Почему вы не подумали о манере выражаться, о голосе и почерке? Но в конце концов, как видите, вас постигла неудача. Вам лучше, чем мне, известно, кто написал ту записку старыми саксонскими буквами, и имейте в виду, что его предупреждение не прошло даром. То, что извращает саму природу человеческую, должно быть стерто с лица земли, и, думаю, автор записки позаботится о Борне и Хатчинсоне. Один из них когда-то писал: «Не вызывай того, кого не сможешь повергнуть». Однажды вы уже поплатились за свою опрометчивость, и ваше проклятое колдовство погубит вас снова. Человек может играть силами природы лишь до определенных пределов. То, что вы создали, обернется против вас». Внезапно слова доктора прорвал судорожный вопль, исторгнутый существом, стоящим перед ним. Безоружный, загнанный в угол, потерявший всякую надежду, сознавая, что любое проявление насилия лишь приведет на помощь доктору дюжих санитаров, Джозеф Карван решил прибегнуть к единственному оставшемуся у него средству и начал совершать магические пассы. Он делал круговые движения указательными пальцами обеих рук, и гулкий бас, который он больше не старался скрыть хрипотой, разнесся по комнате. Раздались первые слова ужасной формулы: «Пер-Адонай Элохим! Адонай Еговы! Адонай Саваофа Метратона!» Но Виллет опередил его. Уже во дворе вокруг дома завыли собаки, уже ледяной ветер поднялся со стороны глубоких вод бухты, Но тут доктор начал нараспев произносить заклинание, которое приготовил, направляясь сюда. «Око за око, колдовство за колдовство!» Сейчас станет ясно, насколько прочно усвоил он уроки самого Карвана. Твердым голосом Виллет стал произносить вторую формулу из пары, первая часть которой вызвала к жизни в подземелье того, кто написал записку. Таинственное заклинание, над которым было изображение хвоста дракона, знак нисходящего узла. «Огдрдонаиф гэбэлых йоксатот гнхайнгаги згро!» Как только Виллет произнес первое слово формулы, Карвен замер. Лишившись речи, он делал лихорадочные движения руками, но вскоре они застыли, словно парализованные. Когда было названо страшное имя Йоксатот, начались ужасающие изменения. То, что стояло перед доктором, не рассыпалось, а медленно растворялось в воздухе, принимая чудовищные формы, и Виллет закрыл глаза, чтобы не потерять сознание, прежде чем формула будет закончена. Но доктор смог продержаться до конца, и существо, порожденное нечистой магией, навсегда исчезло из мира людей. Могуществу темных сил, вырвавшихся из недр столетий, пришел конец. Здесь закончилась история Чарльза Декстера Варда. Открыв глаза, Виллет понял, что не напрасно хранил в памяти слова, много раз повторяющиеся в манускрипте Карвана. Как он и предполагал, не было нужды прибегать к кислоте, ибо колдуна постигла та же участь, что и его портрет год назад. На полу комнаты, там, где за секунду до того находился Джозеф Карван, теперь лежала лишь кучка легкой голубовато-серой пыли. Говард Филлипс Лавкрафт. Случай Чарльза Декстера Варда. Роман читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление Яр Ирген.